Механические устройства непрерывного действия. Это вагоноразгрузочная машина МВС-4 со шнековым рушителем и подгребающими шнеками. Самоходные разгрузчики СНИИ МПС, разгрузчики МГУ и другие. Применяют также пневматические разгрузчики всасывающего типа конструкции ЦКБ-Строймаш и инерционные установки конструкции СНИИ МПС. Использование последних обеспечивает полное удаление неслеживающегося груза из вагона за 15-20 минут. Для механизации процесса очистки внутренних поверхностей кузова крытого вагона наиболее правильным является создание специальных зачистных устройств. Такое устройство может быть использовано в цепочке машин, обеспечивающих комплексную механизацию процесса выгрузки сыпучих грузов из скрытых вагонов. Особо сложной задачей является выгрузка в зимнее время, так как часть грузов приходит смерзшейся. Чтобы предотвратить смерзание, применяют профилактические меры. Дренажирование, обезвоживание в отстойных бункерах, применение центрифуг и сушки на специальных установках, добавление в перевозимый груз различных солей или других веществ, образующих с грузом плохо смерзающуюся массу. Но чаще всего эти мероприятия только снижают прочность смерзшейся массы, но не предотвращают смерзаемость. Восстанавливается сыпучесть груза подогреванием его в тепляках или применением механических разрыхлительных установок. Для ускорения разогрева возможно применение генераторов инфракрасного излучения. В последние годы, наряду с профилактическими мерами для механизированного восстановления сыпучести смерзшихся грузов, большей частью применяют машины бурофрезерного и вибрационного действия. Основа бурорыхлительной машины – стационарный портал, по направляющим стойкам которого – с помощью лебедки перемещается каретка с рыхлительным устройством. Вначале происходит торцевое фрезерование смерзшегося груза. Затем его рыхлят боковым фрезерованием при одновременной подаче вагона маневровой лебедкой. Хорошо зарекомендовала себя виброударная установка ЦНИИ МПС, ЦНИИС Минтрансстроя.